Глава 23. Самолет взревел, поднимая нас в свинцовое небо, полное темных туч. Полина щелкнула замком ремня, ее пальцы нервно барабанили по подлокотнику. Анатолий, наоборот, расслабился в кресле и без стеснения принялся проверять, что есть в мини-баре. Частный борт, который нам предоставили, оказался роскошным. Уж не знаю, кому он принадлежал, но здесь все было по высшему разряду. Начиная от удобных кресел, отдельной спальни в хвосте и заканчивая богатым выбором напитков и закусок. Если бы мы летели на обычном самолете, то пришлось бы ждать вылета до завтра. Сегодня рейсов в нужном нам направлении не было. «Кто-нибудь хочет сок?» – спросил Анатолий, доставая из холодильника стеклянную бутылочку. «Здесь есть томатный, апельсиновый, да любой, в общем-то». «Нет, спасибо», — отказалась Полина. «Мне томатный», — кивнул я, и провидец бросил бутылочку. Я ловко поймал ее и тут же открыл. «Думаете, мы там что-нибудь найдем?» — спросила Полина, посмотрев на меня. «Попытка не пытка», — пожал плечами я и посмотрел в иллюминатор. «Но главное даже не это». «Снова надеешься увидеть дракона?» – улыбнулась она. Анатолий чуть не поперхнулся гранатовым соком. «Вы шутите? Дракон?» – воскликнул он. «Нет, не шутим», – ответил я. «Кретов тебе разве не рассказал? По дороге на Урал все провидцы, кто был в самолете, видели дракона. А для меня это была уже вторая встреча». «Не может быть!» – Анатолий побледнел. «Значит, он и правда существует?» «Да, и я очень надеюсь, что мы с ним встретимся». Не знаю, на что я точно рассчитывал, но меня не отпускало чувство, что дракон важен. Он может быть как-то со всем этим связан, или же, напротив, может помочь все это закончить. Столь могучее существо не может оставаться в стороне, когда судьба всего мира под угрозой. Вскоре мы набрали высоту. Я закрыл глаза и сосредоточился, стараясь уловить мельчайшие колебания эфирного поля вокруг. Несмотря на свои размеры и силу, дракон отлично умел скрываться, иначе его уже давно бы обнаружили. Но он явно не просто так являлся мне. В этом должен быть какой-то смысл, и я обязательно его узнаю. Самолет дрогнул, будто наткнулся на невидимую стену. Я открыл глаза. За стеклом мелькнула чешуйчатая тень, разрезающая облака. «Он здесь!» – прошептал я. Теперь нет сомнений, что его притягивают люди с магическими способностями, ибо сомневаюсь, что он сопровождает каждый самолет. Дракон парил ниже нас, его крылья вздымали вихри эфира, но в этот раз я заметил кое-что еще, то, чего не видел при прошлых встречах. Он поглощал энергию прямо из воздуха. С каждым вдохом втягивал столько эфира, сколько десяток провидцев не смогли бы использовать за раз. Вряд ли он делал так постоянно. Скорее, мне повезло увидеть, как он питается. Эта трапеза приводила к тому, что большие эфирные потоки искажались или вовсе рвались. Значит, никаких сомнений. Дракон определенно влияет на баланс магии в нашем мире. Но что с этим делать – большой вопрос. «Вы его видите?» – с завистью спросила Полина. Анатолий молча кивнул, прижимаясь лбом к холодному иллюминатору, как ребенок. Да и глаза у него блестели точно как у мальчишки, который впервые пришел в зоопарк. «Невероятное создание! Что он делает?» – спросил Анатолий. «Ест?» «Рушит баланс», – ответил я. «Да, ты прав. Такой аппетит без последствий не обойдется. Как же давно он это делает?» «Первые упоминания о нем были лет 500 назад», — сказал я. «Это из тех, что сохранились». «Считается, что примерно тогда начал угасать баланс магии». Анатолий посмотрел на меня. «Выходит, это его вина?» «Постараемся выяснить», — сказал я. И создал сильное плетение за бортом. Его нити протянулись к дракону, и я надеялся, что таким образом он обратит на нас внимание. потому что хоть он и появился снова, такое чувство, что ему было все равно. Может, он неосознанно появляется рядом со мной, или его что-то притягивает? Мой необычный талант, например? Или же дело в том, что моя душа вовсе из другого мира? Пока ответов на эти вопросы у меня не было. Дракон резко взмыл вверх. Его глаз, огромный золотой шар, на миг заглянул в салон. Пора. Я снова, как в прошлый раз, создал плетение, в которое вложил мысль. Не был уверен, что так можно пообщаться с драконом, но попробовать стоило. «Ты слышишь?» – спросил я. Дракон взглянул, развернув к нам голову. Его огромный зрачок сузился в щель. Голос прозвучал у меня в голове, как раскат грома. «Смертный? Кто ты?» «Он меня понимает. Неплохо для начала». «Меня зовут Григорий. Я провидец». Также мысленно ответил я. «Это я уже понял. Что тебе нужно?» – спросил дракон. «Для начала я хочу знать, почему ты уже в третий раз появляешься рядом со мной». «Это претензия?» – в голосе существа прозвучало удивление. «Нет», – я усмехнулся, – «просто любопытство». «С тобой все в порядке?» – шепотом спросила Полина, коснувшись моей руки. «Не отвлекай его!» – вмешался Анатолий. «Они разговаривают!» «С драконом? Но я ничего не слышу!» «Я тоже!» – сказал провидец. «Но чувствую, как они общаются!» «Даже не знаю, смертный! Меня что-то тянет к тебе! Ты необычный! Твоя душа не такая, как у других!» – ответил, наконец, дракон. «Ты прав!» Это уже не первая моя жизнь. Этому существу можно было признаться, как минимум потому, что больше никто с драконом поговорить не сможет. «Вот что! Значит, твоя душа сильна. Поэтому я тебя чувствую, и сейчас мы можем говорить. Так чего ты хочешь?» – спросил он. «Откуда ты и что делаешь в нашем мире?» – задал я другие интересующие вопросы. «Я оттуда, где живут подобные мне, из чудесного места, с которым не сравнится ваша планета, без обид смертный». «Каждый любит свой дом больше прочих мест». «Меня призвали сюда, заманили, если точнее. Я служил правителю твоей страны, императору». От этих слов меня как будто окатило ледяной водой. «Дракон был фамильяром императорского рода? Ничего себе! Значит, официальные сведения врут, и в имперском роду тоже были провидцы. А может, и сейчас есть?» «Почему больше не служишь?» – уточнил я. Дракон рыкнул так, что наш самолет снова вздрогнул. «Связь разорвали!» Голос зазвучал глуше, словно эхо из глубокой пещеры. «Меня бросили на произвол судьбы, когда я перестал быть удобным». Полина схватила меня за запястье. «Ты бледный, как смерть. Остановись!» Я покачал головой, продолжая плетение, с помощью которого поддерживал диалог. Хотя чувствовал, что оно тянет из меня огромное количество сил. «Почему не вернешься домой?» – задал я очередной вопрос. «Дом закрыт для меня». В голове вспыхнули образы. Дворцовый ритуальный зал, крики магов, уничтожающих духовный контракт, боль от разрыва многовековой связи. Одиночество, растянувшееся на столетия. Я ощутил все эти эмоции так, словно они были моими, и не мог не посочувствовать могучему существу. «Мне жаль, что тебя предали». «Но ты понимаешь, что нарушаешь баланс магии в нашем мире? Ты поедаешь слишком много эфира, и это вредит всем». «Выбор простой». Дракон приблизился. Его аура заставляла самолет трястись. «Голод или смерть? Я выбрал голод. Понимаешь?» Видимо, он имел в виду, что и так ест мало. «Я могу помочь». Голова нещадно кружилась. В горле встал комок. Я едва удерживал нить контакта. «Восстановить портал!» На морде дракона появилось что-то похожее на улыбку. «Ты смешной смертный. Даже я сам не смог открыть портал на родину. Как это сможешь сделать ты?» «Я смогу. Помоги нам справиться с угрозой». У меня не было сомнений в том, что даже если я один не смогу, то соберу столько провидцев, чтобы это стало возможным. «Просьбы. Я так и знал». Его голос стал разочарованным. «Но такое великое существо должно понимать, что ни в одном мире ничего не бывает просто так. Ты можешь спасти миллиарды жизней, и если не поможешь, тогда большинство людей умрет, и эфир в этом мире окончательно ослабнет. Тогда ты тоже умрешь», — сказал я. «Неужели? Что ж, я подумаю». Дракон отпрянул и взмыл вверх, разорвав плетение одним взмахом крыла. Он растворился в облаках, оставив после себя дрожащий эфир. Я рухнул на спинку кресла, из носа потекла кровь. Полина сунула мне салфетку, ее пальцы дрожали. «О чем вы говорили?» Анатолий наклонился вперед. «Я узнал, что он был фамильяром императора, и попросил его помочь справиться со странниками. Я вытер лицо, глядя на алые пятна на бумаге». «И что он ответил?» — спросила Реутова. «Что подумает?» Анатолий вздохнул, разглядывая исчезающую точку на горизонте. «Надо же! Надеюсь, он и правда нам поможет!» Я закрыл глаза, видя перед собой не дракона, а тень, одинокую, вечно голодную, застрявшую между мирами. Вскоре самолет начал снижение. Далеко внизу, в черной бездне ночи, мерцали огни города. Скоро мы приземлимся, и нам предстоит найти ответы, от которых зависит все. Аэропорт встретил нас холодным ветром и запахом солярки. Мы прошли через здание и вышли на парковке. Я заметил там мужчину в потертой кожанке, который держал табличку с надписью «Иванов». Это был наш человек. Точнее, человек генерала, который должен обеспечить всем необходимым. А Иванов – это для прикрытия. «Добрый вечер», – сказал я, подойдя. «Добрый». Мужчина кивнул и шепотом спросил. «От герца?» «Да, барон Зорин». Мужчина протянул мне ключи и кивнул на припаркованный внедорожник, после чего молча ушел, даже не попрощавшись. В багажнике мы нашли удобную походную одежду, небольшой запас провианта и оружия. Вряд ли нам пригодятся автоматы, но пусть будут. На всякий случай. «Даже не верится, что генерал на все это расщедрился». Переодевшись в салоне машины, Полина вышла на улицу, завязывая волосы в хвост. «Когда племянник умер, до него дошло, что он был не на той стороне», — ответил я, зашнуровывая ботинки. «Анатолий, куда нам ехать?» «Координаты в навигаторе», — он приподнял смартфон. «Кто за рулем?» «Я», — сказала Реутова. «Вам обоим, насколько понимаю, лучше накопить силы». «Это правда. Если мы хотим узнать правду, лучше напитаться энергией как следует», — кивнул Анатолий. Полина села за руль, щурясь на карту в телефоне. Анатолий разложил на заднем сиденье странный прибор, напоминающий компас с треснувшим стеклом. «Как ты вообще нашел это место?» — спросил я, наблюдая, как стрелка дергается, словно пытаясь вырваться. «Провидцы-диссиденты», — он ухмыльнулся. «Те, кого конгрегация не успела заткнуть, и...» Он потряс прибором. «Артефакт, определяющий эфирные шрамы». «Шрамы?» «Каждый мощный ритуал оставляет рубцы на ткани реальности», — ответил Анатолий. «Дивов не просто так выбрал Воронеж. Здесь их полно еще со средних веков». Мы выехали за город. Навигатор услужливо подсказывал дорогу и просил не превышать скорость, но Полина его игнорировала и лихо обгоняла другие машины. Скоро она резко свернула на проселочную дорогу. Фары выхватили из темноты полуразрушенную стеллу с облупившимся гербом. «Тут раньше была усадьба», – пробормотала Реутова. «Конгрегация конфисковала землю в 90-х. Идеальное место, чтобы спрятать грехи». Я потрогал рукоять пистолета под курткой. Место, которое нам было нужно, оказалось поляной посреди леса, идеально круглой, будто ее начертили циркулем. Сосны вокруг стояли стеной, неестественно прямые и темные. Воздух звенел, как натянутая струна, а багровый эфир закручивался вихрем высоко в небе. Да уж, здесь и правда когда-то совершили нечто жуткое. И теперь нам предстояло узнать, что именно. Анатолий расстелил на земле холст с вышитыми рунами, достал черные свечи и другие предметы для ритуала. «Держи!» – он сунул мне медный кинжал, покрытый патиной. «Твоя кровь сильнее, реакция будет лучше». «Ты что, собираешься пустить себе кровь?» – пробормотала Полина. «Немного», – сказал я. «Наверное». «Лучше отойди, эфирное давление будет слишком сильным». «Как будто в доме Громовой оно было слабым», — усмехнулась девушка, но все же отошла на несколько шагов. Мы с Анатолием вырезали в земле большой ритуальный круг, положили холст с рунами по центру и расставили все предметы в нужных местах. Анатолий зажег свечи, создал необходимое плетение, которое мы вместе напитали энергией, и затем отошел к краю круга. Я же остался по центру. «Скажи, когда будешь готов», — произнес он, сплетая активирующее заклинание. «Начинай», — кивнул я, проводя лезвием по ладони. Кровь упала на холст, и мир перевернулся. Тени затанцевали, сливаясь в фигуры. Дивов, молодой и без седины, чертил на земле знаки серебряным стилусом. Громова стояла рядом, ее пальцы сжимали горло девушки с каштановыми волосами, Ольги Кретовой. Она будто находилась в трансе, скорее всего, под очарованием Алисы. «Довольно!» — крикнула Громова. Голос был искаженным, словно звучал сквозь воду. «Портал не откроется без полной жертвы!» Дивов повернулся. В его глазах горело нечто большее, чем амбиции. Голод. «Ты уверена?» Он провел пальцами по щеке Ольги. Вроде нежный жест, но внутри меня все сжалось от отвращения. «Только смерть даст силу!» Алиса поднесла к ее груди кинжал клятвы. «А ты получишь свой трон в конгрегации!» «Ты уверена, что делаешь это не из мести Кретову?» Усмехнулся будущий великий магистр. «Просто убей ее!» Прошипела Громова, протягивая Дивову кинжал. Клинок блеснул, брызнула кровь, и в воздухе, как рана, возник черный разрыв. Из трещины выползли тени с красными глазами-щелями. Теневые странники. Десятки. Я дернулся, выпав из транса. Анатолий держал меня за плечи так сильно, что его пальцы впились в кожу. «Видел?» – спросил он. Его смуглое лицо было покрыто потом. Похоже, и ему ритуал дался непросто. Я-то вовсе чувствовал себя так, словно меня пропустили через мясорубку. «Дивов убил ее!» – прохрипел я. «Жену Кретова!» Они вместе с Громовой открыли портал. Призвали странников. «А ты можешь показать это кому-то другому?» – спросила Полина, протягивая мне флягу с водой. Я сделал несколько жадных глотков и передал флягу Анатолию. «Нет», — уверенно ответил я. «То есть все без толку?» — скривилась девушка. «Не без толку. Я ее чувствую. Ольгу. Ее останки здесь, рядом». Я встал и направился в сторону деревьев. Чутье вело меня безошибочно. Пройдя метров 100, я остановился у корней толстой сосны и уверенно сказал: «Здесь». «В машине есть лопаты?» «Да, сейчас принесу». Анатолий поспешил к автомобилю. Вскоре он вернулся с двумя лопатами, и мы принялись копать. Через некоторое время лопата уткнулась во что-то твердое, и я замер, стряхивая пот со лба. Полина направила фонарь в яму. луч выхватил из темноты желтоватый осколок кости. «Вот и она», — сглотнув, произнесла Реутова. Дальше пришлось копать руками, чтобы не повредить останки. «Кольцо!» — я указал на блеснувший в свете фонаря ободок на безымянной кости. Дмитрий говорил, что она никогда его не снимала. Анатолий тяжело вздохнул и сказал: «Не вижу смысла раскапывать ее полностью, друзья. Не сейчас, по крайней мере. Только если Дима захочет похоронить ее по-человечески. Давайте лучше призовем ее дух». «Ты прав», — сказал я, вставая. «Я это сделаю». «Умеешь?» «Да, был опыт». Ольга умерла уже очень давно, но ее душа так и не покинула это место. Я чувствовал ниточку связи. Все потому, что она погибла именно как ритуальная жертва, потому и не нашла покоя. Подпитавшись энергией своего накопителя, я создал нужное плетение. Пришлось вложить в него больше сил, чем требовалось при обычном призыве, зато в итоге у меня получилось. Тень поднялась от костей, обретая форму. Каштановые волосы, платье в мелкий цветочек, лицо. Слишком красивое для того, кто умер в муках. «Кто вы?» — голос призрака звучал, как шелест сухих листьев. «Мы друзья вашего мужа, Дмитрия Кретова», — ответил Анатолий. «Толя, я тебя помню». «Я тебя тоже, Оля», — провидец печально качнул головой. «У нас мало времени. Расскажите, что здесь случилось», — вмешался я. «Кто вас убил? Артур Дивов?» Взгляд Ольги опустился на торчащий из земли собственный череп. «Алиса. Она сказала, что Дмитрий в беде, что только я смогу помочь». Призрак задрожал. «Обещала, что мы вместе спасем его, но это была ложь». «Громова зачаровала вас?» — спросил я. «Да, все было как во сне. Я видела их лица, слышала слова, но не могла...» Ольга схватилась за голову. «Боль. Только боль была настоящей. Когда клинок вошел в грудь, когда они забрали мою жизнь для портала...» Полина всхлипнула. Анатолий скрипнул зубами и отвернулся, будто был не в силах это слушать. «Они использовали ее как батарейку», — процедил он. «Скажите Диме», — Ольга протянула полупрозрачную руку, коснувшись своего обручального кольца, — «что я не виню его, что любила каждую секунду. Скажите, что с нашей дочерью? Вы знаете?» «С ней все в порядке», — сказал я. «У нее своя семья, у вас есть внуки». Тень замерла, а потом вдруг улыбнулась. «Спасибо». Ее голос стал еле слышен. «Теперь я могу». Она не договорила и исчезла без следа. Полина сняла кольцо с пальца скелета, завернув в шелковый платок. «Не знаю, станет ли это доказательством», — проговорила она. «Но Кретову надо вернуть». «Да», — согласился я. «Но доказательства...» «Даже не знаю. Если только привести сюда других провидцев и снова провести такой же ритуал...» «Вряд ли получится», — буркнул Анатолий. «Мы с тобой забрали из этого места очень много остаточной энергии». «Ладно, зато теперь мы сами уверены, кто виновен во всем», — сказал я. «Найти железные доказательства — дело техники». Анатолий вдруг вздрогнул и огляделся. Я тоже это ощутил. Воздух вдруг стал тягучим, как сироп. Знакомые ощущения, черт возьми. Странники. «Бежим!» — сглотнув, сказал Анатолий. Мы не успели даже сдвинуться с места. Эфирная трещина разверзлась в 3 метрах от нас. Из черной пустоты выползли фигуры. 3, 4, 6, 7 теневых странников. Они в мгновение ока окружили нас. С одним я бы справился. Вместе с Анатолием мы бы смогли победить 2 или 3, но 7. Кажется, у меня наконец-то получилось их по-настоящему разозлить.